Хорошие дни только начались, черт возьми. Центральный регион. В скрытой долине было собрано большое количество чернокнижников. Окрестности были заполнены различными материалами, а в середине сидел старик с пиковой аурой из четырех колец. Он был бывшим президентом Ассоциации торговцев золотой цикады, бывшим начальником Цзинь-Цзи. Однако, по сравнению с прошлым, сейчас он был гораздо более подавленным. После создания Блаодлини Альянса мы потеряли нашу самую большую опору. Торговая ассоциация «Золотая цикада» потерпела сокрушительный удар в мгновение ока, в то время как Цзинь-Цзи быстро поднялся в башне родословной и вступил в пятый круг. Думая о прошлом, его чуть не вырвало кровью. Альянс чернокнижников, который существовал тысячи лет, исчез просто так. Кто бы мог подумать, это все из-за Илая. Его глаза были полны ненависти. Он вонзил ногти в бедро, из-за чего потекла кровь. Но он проигнорировал это. Он ненавидел это. Внезапно он поднял голову и посмотрел на небо. Несколько секунд спустя его глаза вспыхнули, и он встал, как сумасшедший. Ха-ха-ха, как эти старички собрались вместе. Их цель – башня родословной. Ха-ха-ха-ха, Илай, ты мертв. Он видел много таких фигур в небе. Многие из них были стариками, которые спали тысячи лет. Они боялись расстаться с жизнью и никогда не выходили. Честно говоря, особое проклятие мира чернокнижников также действовало поблизости. Пока человек полностью не покинет мир чернокнижников, действие проклятия не может быть устранено. Поэтому, даже если бы кто-то находился во фрагменте мира, он все равно был бы затронут, но это было бы ослаблено. Хе-хе, Илай и Джин-Джи, вы покойники. Его лицо было свирепым и ужасающим, и спокойствие, которое у него было, когда он был лидером гильдии, полностью исчезло. Возможно, это был его первоначальный облик. Северный регион. В замке холодного ветра. Многие личи сидели на стульях, а экран перед ними показывал сцену входа чернокнижников в мир чернокнижников. Костяной дракон. Отличная работа. Похоже, на этот раз башня родословной будет разрушена. Я не ожидал, что во внешнем мире останется так много стариков. Лич вздохнул, глядя вперед. Костяной дракон посмотрел на него и сказал: «Действительно, это за пределами моего воображения, однако это также хорошая возможность. Эта битва неизбежно потребует значительного количества боевой мощи с обеих сторон. Это уменьшит некоторые препятствия в наших будущих битвах». Лич бедствия не ответил, он только посмотрел на фигуру перед световым экраном. Это был старик, который состоял из кожи и костей, как высохший труп. Однако он не принижал его. Вместо этого он стал более осторожным и сказал: «Но кто бы мог подумать, что в этих фрагментах мира будет спрятан чернокнижник тысячи цветов. Он почти на средней стадии. Да, но у него осталось не так уж много времени жизни. Самое большее, у него будет 5 лет. Неудивительно, что он вышел». Костяной дракон Лич был немного презрителен. Илай мертв. Пока он говорил, все присутствующие личи улыбались. «Сэр, что вы думаете?» В этот момент Лич поднял глаза на фигуру впереди. Это был король Лич, который с самого начала не произнес ни слова. Король Лич не ответил. Он только смотрел на экран, огонь его души слегка колебался. «Почему я чувствую себя немного потерянным? Может быть, этот человек по имени Илай действительно был моим родственником в прошлом? Я действительно не могу вспомнить». Черт возьми, трансформация Лича привела бы к тому, что чья-то воля постепенно погрузилась бы во тьму, и человек постепенно потерял бы свои воспоминания. Даже он не мог вспомнить свое прошлое. Он только знал, что мир не должен быть таким. Почему он изменился? Это было, когда он когда-то был магом, которому приходилось бороться за выживание и за которым охотились чернокнижники. Он был очень смущен. Почему он это сделал? Все могли почувствовать резкую перемену в настроении короля Лича, поэтому они не слишком задумывались об этом. Они думали только, что их повелитель рад предстоящему будущему. Все проигнорировали его и сосредоточили свое внимание на экране. В этот момент многие чернокнижники уже вошли в мир чернокнижника. Город родословный в центральной башне магов. Алида и Джин-Джи сидели по обе стороны, обсуждая. Хозяин башни, предварительное расследование по созданию филиала торговой палаты в отдаленных районах и соответствующих департаментах завершено. Торговая палата родословной скоро отправит первую партию людей на Рог Отчаяния, в бесконечную пустыню, на западное побережье и так далее, сказал Цзинь-Цзи с улыбкой. «Хорошо, я оставляю это тебе». Алида кивнула, держа золотой кулон. Этот ее друг был вполне способным. Всего за несколько десятилетий экономический отдел башни родословной, также известный как торговая палата родословной, расширился в десятки раз. Сам он также продвинулся до пятого круга и стал одним из лучших боевых подразделений башни родословной. «Хорошо, тогда я ухожу». Джин-Джи встал и приготовился уходить. Алида тоже встала и собиралась отослать его. Однако, как только они двое встали, они почувствовали покалывание на спине. Они были мгновенно шокированы. Они посмотрели друг на друга и вылетели из окна одновременно. В голубом небе сотни кроваво-красных огней летели к ним, как метеоры. Кроваво-красный свет окрасил половину неба в красный цвет. Глоток. Они оба одновременно сглотнули. В их глазах вспыхнула паника. Что именно произошло? Алида была немного сбита с толку. Рядом с ним выражение лица Джин-Джи тоже было уродливым. Он никогда раньше не видел столько чернокнижников пятого круга. Более того, у каждой из этих фигур была аура, превосходящая его собственную. Как раз в тот момент, когда они двое запаниковали, лучи света полетели к ним откуда-то издалека. Затем свет рассеялся, обнажив фигуры среди них. Они были чернокнижниками пятого круга, которые пришли поддержать их. Что касается того, почему они были такими быстрыми, то, естественно, это было из-за системы телепортации. С тех пор, как башня родословная объединила Землю, каждый регион был соединен телепортационной формацией. Расстояние между каждым регионом было сокращено до очень небольшого расстояния. Все здесь. Увидев этих людей, Алида вздохнула с облегчением. Хотя она не была уверена, в чем заключалась ситуация, было очевидно, что все осознали проблему и поспешили к ней. «Где Господь?» Семья морских акул спросила с серьезными лицами. «Я еще не сообщила ему». Даже при том, что она не понимала ситуацию, она все еще говорила быстро. «Хорошо», — ответила Алида. Поле битвы не подходило для четвертого круга. Хотя обычно она могла командовать этими людьми, в это время никто не обращал на нее внимания. Он был вежлив, но говорил прямо. «Поторопись, колдуны вторгаются. Ты не можешь позволить себе терять время». Сердце Алиды дрогнуло, но она поняла, что это правда, поэтому она полетела к задней части родословного города. Наблюдая за ее уходом, люди из пятого кольца переглянулись и посмотрели на небо. Всего из пятого круга было 24 человека, включая Цзинь-Цзи. Среди них была тысяча листьев, одно божественное дерево и 17 зародышевых чернокнижников. Чернокнижником тысячи листьев был старик по имени Кайл. Он принадлежал к семье чернокнижников в северном регионе. После того, как башня Лича аннексировала его, он сбежал и присоединился к башне родословной. Остальные три семьи в двух других регионах были божественными деревьями, а остальные три были свободными чернокнижниками. В этот момент Кайл смотрел на небо с серьезным выражением лица. Его брови были нахмурены, как кора старого дерева, и в его единственных ясных глазах мелькнула тень паники. «Все, я взглянул. В небе по меньшей мере 30-40 человек, и есть один человек, который обладает особой силой. Мы могли бы умереть здесь сегодня». Он поджал пересохшие губы и сказал. Все сузили глаза, но не стали это опровергать. Люди в небе не прятались. Они, естественно, могли чувствовать ауры этих людей. Все они были намного выше их. После создания Альянса все они подписали контракт. У них не было возможности сбежать, иначе их не было бы здесь в этот момент. Даже у главы клана Бога Ветра, который был невысокого мнения об Альянсе родословных, не было выбора, кроме как прийти. Черт возьми, если бы не война с башней Лича и Альянсом чернокнижников, как бы у нас могло быть только столько силы? Чернокнижник пятого круга стиснул зубы и неохотно сказал. Когда все услышали это, они все согласились. Внутренняя борьба поглотила много их боевой энергии, иначе у них не было бы только этой небольшой боевой мощи. Все заикались. Джин-Джи, который был среди них, нахмурился, когда увидел эту сцену. Внезапно Кайл, который был впереди, сказал, не думая об этих бессмысленных вещах, они уже здесь. Все внезапно отреагировали. В небе сотни людей были всего в нескольких сотнях километров от них. Тысяча цветов была впереди, а остальные были позади них, летя к ним. Это расстояние было уже очень близко. 5 секунд спустя все посмотрели на команду чернокнижников перед ними, и их глотки дрогнули. Впереди шел чернокнижник, похожий на мертвое дерево. Его кожа была морщинистой, как древесная кора, глаза были чрезвычайно мутными, и он был одет в обычную одежду. Чернокнижники сзади были либо стариками, либо старухами. Каждый из них выглядел старше другого, и большинство из них были почти на закате жизни. Старики и старухи, увидев это, Чернокнижники башни родословной были ошеломлены, но никто не осмелился ничего сказать. Это было потому, что родословные этих людей были сильнее, чем у них. Даже самый слабый был сильнее среднего зародышевого чернокнижника. «Кто ты?» Кайл посмотрел на человека впереди и сказал. Старик только взглянул на него и спокойно сказал. «Сакс, Сакс, Сакс». Сначала группа людей ни о чем не думала, но через несколько секунд их рты были широко открыты. Цзин Цзи тоже нахмурился. «Сакс, это имя было легендарной фигурой более 2000 лет назад. Более 1000 лет назад это было во времена правления Альянса Чернокнижников. Притеснения были чрезвычайно жестокими. Весь Альянс Чернокнижников существовал долгое время. В это время встал человек. Его приветствовали как редкого гения за 1000 лет. Он родился в бедности, но случайно получил родословную шестого круга, присоединился к Альянсу Чернокнижников и прошел весь путь до Пятикольцевой Тысячи Листьев. Как раз тогда, когда все думали, что он будет продолжать в том же духе. Однажды сокровищница Альянса Чернокнижников была ограблена. В то же время был создан Альянс Чернокнижников под названием Дефианцы Блэталлианцы. Они подняли массовое восстание против Альянса Чернокнижников, организованное Саксом. Эта суматоха длилась 30 лет, и Альянс Чернокнижников понес большие потери. Сакс исчез, и Альянс Чернокнижников позже объявил, что они убили Сакса. Однако на самом деле он появился здесь сегодня и стоял по другую сторону от них. Более того, он казался сильнее, чем раньше. Он был не единственным. В этот момент все также пытались идентифицировать человека на другой стороне. По мере того, как имена разносились по всему центральному континенту, холодный пот постепенно пропитывал одежду каждого. Эти люди перед ним, по крайней мере, когда-то были известны на континенте. «Чего вы хотите?» Кайл посмотрел на этих людей и почувствовал сильное давление. Сакс поднял голову и холодно посмотрел на них. Аура тысячи цветов мгновенно вырвалась из его тела. «После сегодняшнего дня Альянс Родословный войдет в историю. Я дам вам шанс найти убежище у меня. В противном случае, вы все умрете здесь сегодня. Дие». Холодные слова звучали у всех в ушах. Мощное подавление Родословной заставило всех почувствовать, как будто гора давит на их тела. Выражения их лиц немедленно стали чрезвычайно уродливыми. По сравнению с Саками они были намного слабее. Чернокнижники пятого круга за спиной Сакса подняли головы и улыбнулись. Времена менялись, но они все еще были сильны. Когда ты станешь достаточно взрослым, тебя следует кремировать или положить в гроб. Не ходи повсюду, пугая людей. В этот момент до ушей каждого донесся спокойный голос. Выражение лица Сакса изменилось, и выражения лиц людей позади него также стали уродливыми. Они обернулись и увидели фигуру, медленно выходящую из пространства неподалеку. Его кроваво-красная мантия колдуна развивалась на ветру. В одной руке он держал книгу о магах, а в другой – посох. Его лицо было чрезвычайно молодым, как будто он был просто молодым человеком, демонстрируя свою жизненную силу, создавая резкий контраст с ними. Позади него были нежити и гигантская змея. «Ты, Эйлай!» Глядя на одежду, Сакс уже знала, кто это был. «Это Эйлай, он был всего лишь ребенком. Разве ему не повезло, что он смог достичь этой стадии? Кто из присутствующих здесь когда-то не правил миром? Как он смеет так говорить обо мне? Я хочу убить его. Ты мертв». Чернокнижники, стоящие за Саксом, злобно посмотрели на Эйлая, как будто он коснулся их больного места. «Хе-хе, некогда гордые дети небес, лидеры и главы кланов человеческой расы теперь стали прислужниками личей. Похоже, что время закалило вашу родословную и ослабило вашу волю». Илай спокойно посмотрел на этих людей и протянул руку. «Пойдем, посмотрим, сможете ли вы, старики, убить меня». Гнев. Вспыхнул бесконечный гнев. Целых 103 кольца смотрели на Илая с одним лишь убийственным намерением в глазах. Даже Сакс, бывший лидер человеческого восстания, посмотрел на Илая и стиснул зубы. «Илай, я хочу, чтобы ты умер. Я хочу, чтобы ты умер». Слова Сакса были подобны переключателю, непосредственно открывающему пролог битвы. В одно мгновение безграничная сила родословная исходила из его тела. Из его плоти и крови выросли похожие на доспехи доспехи. Его руки превратились в острые когти, а глаза постепенно почернели. Родословная шестого круга, океанская черная черепаха. Он был не единственным. За его спиной чернокнижники пятого круга также высвободили свои родословные и активировали свои аватары родословной. Некоторые из их аватаров были высотой в тысячи метров. Менее чем за 3 секунды небо в радиусе сотен тысяч миль потемнело. Десятки бегемотов и несколько чернокнижников полукровок опустили головы, чтобы посмотреть на Илая, который был маленьким, как муравей. Они вообще не скрывали своих намерений убивать. Эта сцена была похожа на то, как Бог судит смертного. Половина людей на континенте могла видеть ужасающую сцену, как только они поднимали головы, чтобы посмотреть на небо. Это начинается. Многие личи наблюдали за происходящим, но в следующий момент тень накрыла сцену. Похоже, что Илай отодвинул эту область в тень, медленно произнес лич. Тогда давайте подождем результатов. Костяной дракон лич кивнул и подсознательно посмотрел на короля лича. В этот момент он, казалось, все еще колебался. Мы входим. В этот момент чернокнижники башен родословной, включая семью морских драконов и акул, смотрели в небо. В этот момент густая чернильная тень окутала все небо, закрыв небо и солнце. Континент, в радиусе сотен тысяч миль, погрузился во тьму. В это мгновение Илай утащил всех чернокнижников в пространство теней. «Мы можем положиться только на вас, сэр». Джинджи стиснул зубы. Мог ли его повелитель действительно победить так много чернокнижников? Все чернокнижники на континенте посмотрели на тень, их глаза были прикованы к ней. Чернокнижники пятого круга посмотрели на тени вокруг них и расслабились, когда поняли, что они всего лишь в ловушке. «Илай, ты очень храбрый». Сакс посмотрел на Илая и улыбнулся. Тень поймала их в ловушку, а также поймала Илая. Хотел ли он задержать их в одиночку, как это было возможно? Конечно, это только для удобства битвы. Илай покачал головой, но его глаза постепенно становились холодными, когда он смотрел на этих людей. Он сделал глубокий вдох, и в то же время из-за его спины вылетела кроваво-красная точка. Затем он выдохнул, и кроваво-красная точка постепенно увеличивалась по мере того, как он выдыхал. Фигура цвета крови медленно поднялась, как будто собиралась встать плечом к плечу с небом. У него было человекоподобное элементальное тело, но его тело, казалось, было покрыто слоем драконьей чешуи. В руке он держал волшебный посох, сделанный из стихии, и книгу волшебников, и его драконьи глаза смотрели на них. Тело духа крови. С тех пор, как Илай прошел пятый круг, он долгое время не пользовался им. Однако сегодня тело духа крови снова появилось в этом мире. В тот момент, когда он появился, тени вокруг него, казалось, откликнулись. Бесчисленные тени прокатились подобно волнам, и Илай медленно слился с телом духа крови и посмотрел на людей перед ним. Он взмахнул посохом, который держал в руке, и в небе раздался гулкий звук. «Приди!» Голос Эли звучал у всех в ушах, но в этот момент все замолчали. Они просто тупо смотрели на фигуру в небе, немного ошеломленные. Что это было? Каждый задавал этот вопрос в своих сердцах. Хотя они не часто покидали свои убежища, они не слышали, что техника аватара родословная изменилась. Что это было за существо, которое выглядело как аватар родословный, но не было аватаром родословной? Однако сейчас было не время обсуждать это. Что бы это ни было, победить стольких из них было невозможно. «Все, вперед!» — крикнул Сакс, и все кивнули. В следующий момент десятки чернокнижников, включая дюжину тысяч листьев, полетели к Илаю. Их огромные фигуры заставили пространство теней покрыться рябью, как волны. Еле, Дие, глядя на десятки фигур вокруг себя, Илай оставался спокойным. Волшебный посох в его руке был соединен с волшебным посохом Эли, и таинственная сила времени распространилась по всему его телу. Всего за одно мгновение перед ним медленно появилась теневая пасть длиной в 1000 метров, и бесчисленные щупальца извивались, как зубы. В следующую секунду рот тени полетел ко всем. Так быстро. Эти люди были ошеломлены, когда увидели скорость Илая. Однако в этот момент огромная теневая пасть уже появилась перед несколькими тысячами листьев. Она открыла свою чудовищную пасть. В то же время были мгновенно активированы бесчисленные законы тени, и величественная всепожирающая сила изверглась подобно черной дыре. Нет, 7 или 8 чернокнижников расширили глаза, но обнаружили, что вообще не могут двигаться. Их тела упали прямо в середину, а затем всепожирающая сила разнесла их на куски. Все это произошло меньше, чем за секунду. Остальные нападавшие были ошеломлены, как будто они не ожидали, что методы Илая будут такими мощными. Но в этот момент чернокнижник крикнул: «Все, без паники!» Для него невозможно использовать этот вид атаки несколько раз за короткий промежуток времени. Правильно, у всех загорелись глаза. Как можно было использовать такую атаку несколько раз за короткий промежуток времени? Все снова ускорились и атаковали. Однако в следующую секунду все увидели, как волшебная книга в руке Эли внезапно открывала страницу за страницей. Из нее вылетели руны, и 9 аур медленно появились вокруг. Там было 3 темных рта, как и раньше. 2 лезвия ветра длиной в 1000 метров вызвали появление трещин в окружающем пространстве. 2 временные бури, которые, казалось, сгустились, излучали величественную временную ауру, и копье, сгущенное силой веры, осветило пространство. 9 атак произошли почти одновременно, и каждая аура, казалось, была немного выше предыдущих атак. Как это возможно? В этот момент чернокнижники, которые приближались со всех сторон, одновременно расширили глаза, и страх наполнил их сердца. Неподалеку саксы другие, которым еще предстояло сделать ход, тоже почувствовали, как их сердца пропустили удар. 9. Как это было возможно? Но в следующую секунду Илай мягко взмахнул своим посохом. Нет. Люди вокруг них закричали в своих сердцах, но 9 лучей света вспыхнули одновременно. В следующую секунду пожирание теней, безжалостность времени, чрезвычайный холод стихии ветра и бесконечный свет силы веры вспыхнули вместе и окутали окружающих чернокнижников. Венг. Тень пронеслась мимо, и чернокнижники завыли, когда их пожирали. С течением времени немногие оставшиеся жизненные силы чернокнижников медленно иссякли. Когда копье веры пронеслось мимо, чернокнижники были мгновенно пронзены насквозь. Во время шторма многие чернокнижники были разорваны на куски. Эти чернокнижники были легко пробиты, как тонкая бумага. Последствия нескольких атак долетели до Сакса и остальных. Даже ему пришлось перейти в защитное состояние, как и остальным. Среди неистовой силы все раскачивались влево и вправо, как маленькая лодка в штормовом море. Однако все они были чрезвычайно шокированы. Теперь, когда они соприкоснулись с ней, они, наконец, почувствовали, сколько силы закона содержится в этих атаках. Каждая атака была атакой, которая была почти на пределе 1000 цветов. Насколько он силен, Сакс почувствовал бурю вокруг себя и задал роковой вопрос. Разве Эли только что не вошел в царство 1000 цветов? Однако в этот момент он почувствовал, что сила Илая определенно выше его, и далеко за его пределами. Действительно ли он скрывал свою силу? Башня Лича обманула их. Сакс почувствовал прилив гнева, но он понимал, что сейчас не время думать об этом. Речь шла о том, сколько они еще могли продержаться. И это продолжалось целых 3 минуты. Кроме теней, в пространстве перед ним было бесчисленное множество кровавых туманов и трупов. Первая волна чернокнижников, участвовавших в осаде, была полностью уничтожена, а те, что были вокруг него, он обернулся и увидел, что осталось всего 17 человек. Кроме него, каждый из них был на вершине царства 1000 листьев, но все они были тяжело ранены. В этот момент немногие из них смотрели друг на друга со страхом в глазах. В результате одной атаки погибли десятки чернокнижников 5-го круга. Это было слишком преувеличено. Была ли разница в один уровень настолько преувеличена? Более того, как Илай мог внезапно нанести 9 атак, которые почти превысили его лимит? Илай, как ты это сделал? Сакс поднял голову и посмотрел на Илай вдалеке, горько спрашивая. Илай все еще был на том же месте, его взгляд был спокоен, как будто он ожидал этого. Правда заключалась в том, что он использовал всю свою силу, чтобы сконцентрировать каждую из этих 9 атак. Он потратил почти 10 лет, а затем сохранил их в своей книге волшебников. Что касается книги чародея, то это были военные трофеи прошлого. Это был пиковый инструмент мага 5-го круга, книга чародея Амира. Его функцией было хранить 9 атак 5-го круга. Это был первый раз, когда он использовал его, и эффект был приятным. Разве он не убил почти всех врагов за один раз? Однако после этой атаки эту книгу, возможно, нельзя будет использовать в течение 100 лет. Расход был слишком велик. Что касается вопроса Сакса, Эли, естественно, не мог ответить. Он только посмотрел на оставшихся людей и показал добрую улыбку. Он медленно взмахнул волшебным посохом в своей руке. Глаза у всех постепенно расширились. «Сражайся!» Бесчисленные элементы снова взорвались. В опыте с телом духа крови Илай снова почувствовал силу волшебника, что было редкостью. Более того, большая часть его роскошного волшебного снаряжения достигла 5-го круга. а некоторые даже шестого круга. Даже в мире чернокнижников чернокнижник пятого круга, владеющий одним или двумя магическими инструментами пятого круга, мог считаться богатым. Однако, по сравнению с Илаем, это было ничто. Боевая мощь магического инструмента была довольно ужасающей, не говоря уже о теле духа крови. В этот момент, даже если приходил маг, он совсем не боялся. С течением времени тысяча листьев умирала одна за другой. Сакс смотрел на окружавших его чернокнижников, которые постоянно терялись, и страх в его глазах постепенно возрастал. Он смотрел на Илая с крайним страхом. Наконец, когда их осталось всего семеро, Сакс крикнул: «Илай, я сдаюсь. Пожалуйста, отпусти меня. Я обещаю, что никогда больше не войду в мир чернокнижников». Увидев Сакса, молящего о пощаде, остальные тоже начали молить о пощаде. «Ты великодушен. Позволь нам уйти. Башня Лича обманула нас». Группа людей начала молить о пощаде без всякого достоинства. Они полностью утратили свое первоначальное приподнятое настроение. Напротив, они боялись только смерти. «Простите, все вы умрете здесь сегодня. Вы нужны мне». Однако Илли тоже не согласился бы на это. Он мог только чувствовать, что чернокнижники, которых он только что проглотил, помогали ему понять закон, и у него слегка кружилась голова. Он хотел использовать этих людей, чтобы одним махом прорваться на более высокий уровень. Видя, что Илай отказался и даже снова атаковал, все тело Сакса начало дрожать, но он все равно выругался. «Илай, говорю тебе, я собираюсь умереть вместе с тобой сегодня». Илай взглянул на него с легкой насмешкой в глазах. «Хорошо, дай мне посмотреть». Несколько минут спустя Сакс опустился на колени и поклонился. В этот момент остальные чернокнижники были уже мертвы, и он был единственным, кто остался. «Господи, пощади мою жизнь, пощади мою жизнь. Умоляю тебя, пощади меня». Он причитал, его голова постоянно поднималась и опускалась, тело дрожало, как решето. Кто бы мог подумать, что это герой-чернокнижник, который однажды вызвал революцию на материке. Однако со временем он утратил все свои амбиции. Это жестокость времени. Илай глубоко вздохнул. Время может изменить все. Однако он не пожалел его. В следующую секунду он взмахнул посохом, который держал в руке. Бах! Его голова взорвалась, а мозговое вещество взорвалось, как пудинг с тофу. Его тело медленно упало, и тень появилась на земле и поглотила его. Это приятно. В момент пожирания Илай почувствовал силу законов Сакса. На древе законов медленно начали распускаться желтые цветы. Мало того, на древе закона каждую секунду появлялись десятки цветов законов. И все это произошло благодаря этим чернокнижникам, которые пришли, чтобы умереть. «Спасибо тебе за подарок из башни Лича». Илай посмотрел на пустое теневое пространство вокруг себя. Сила его родословной и закона постепенно успокоились, и аватар духа крови медленно рассеялся, открывая свою истинную форму. Он снова огляделся, чтобы убедиться, что ничего не пропустил. Потянувшись всем телом, тени вокруг него постепенно начали рассеиваться. Все было кончено. Внешний мир. Под черным как смоль небом более 20 чернокнижников остановились в воздухе, включая Алиду. Однако никто не произнес ни слова и не издал ни звука. Все небо было таким же тихим, как земля безмолвия. Наконец, Алида больше не могла этого выносить. Она повернулась к Джин-Джи и спросила: «Джин-Джи, как ты думаешь, каковы шансы нашего господа?» Лицо Джин-Джи было наполнено печалью. Он взглянул на Алиду, прежде чем вздохнуть. «Господин мастер пагоды, я тоже не знаю, но боюсь, что коэффициент выигрыша лорда не так высок, как представлялось», — тактично сказал Джин-Джи. Однако кто-то рядом с ним был очень прямолинеен. Это был мужчина с темным лицом. Он грубо сказал: «Самые большие 30%. Я думаю, что всем следует собрать вещи и подготовиться к отъезду». «Сабо, о чем ты говоришь?» Кайл сделал ему прямой выговор без всякой вежливости, высоко подняв две брови. «Что я сказал? Разве я не говорю правду? Их сотни, а не один, 10 или 20. Скажи мне, ты думаешь, мы сможем победить?» Чернокнижник по имени Сабо был чернокнижником божественного дерева, но он фактически опроверг его напрямую. Было очевидно, что в данный момент он был очень взволнован. «Ты...» Старик Кайл посмотрел на него и выругался. Сабо не церемонился. Два чернокнижника с пятью кольцами фактически начали проклинать друг друга в небе без всякой милости. Алида беспомощно смотрела на эту сцену. Один вопрос фактически привел их к внутренней ссоре. Было очевидно, что сердца этих чернокнижников пятого круга были далеки от спокойствия. Можно даже сказать, что они были в панике, вот почему они были такими. На самом деле, хотя она верила в Илая, в ее сердце, однако в это время она не могла паниковать. Она кашлянула и сказала: «Вы оба, чернокнижники пятого круга, тебе не пойдет на пользу спорить перед сотнями тысяч людей в городе родословной». Ее слова все еще действовали. Они оба взглянули на нее, и Кайл немедленно замолчал. У Сабо, который был рядом с ней, тоже появилось сердитое выражение лица, но он ничего не сказал и молчал в углу. На мгновение сцена снова погрузилась в тишину. «Привет!» В ответ Алида вздохнула и посмотрела вниз на землю. В этот момент бесчисленное множество людей в городе родословной смотрели на небо. Вдалеке многие люди стояли на коленях перед статуей Илая, молясь о чем-то. Очевидно, они были не единственными, кто волновался. Что случилось?» Внезапно Алида сузила глаза. Она увидела, что бесчисленные чернокнижники на земле, казалось, что-то обнаружили. Они встали один за другим и начали подбадривать. Может ли это быть? Она внезапно повернула голову и посмотрела на небо. Первоначально темное небо внезапно прояснилось, и тени постепенно рассеялись. Солнечный свет в небе медленно рассеивался изнутри, и на свету Илай медленно спустился на землю. Позади него, в темных тенях, можно было разглядеть только кроваво-красный туман и смертельную ауру. Фигуры более 100 человек полностью исчезли. Где враги? Ее зрачки расширились. Дело было не только в нем. Все вокруг него тоже смотрели на Илая, но никто не произнес ни слова. Мозг высокопоставленного чернокнижника работал очень быстро. Глядя на сцену в небе, они не могли не представить это. Глядя на то, как исчезают невредимые Илай и враг, может ли быть так, что Господь действительно победил их? Было ли это вообще возможно? Было ли это разумно? Их рты были широко открыты, и они чувствовали, что их мировоззрение начинает рушиться. Илай медленно спустился и прибыл на глазах у всех. «Сэр, с вами все в порядке?» Глядя на невредимого Или, Алида встала и спросила. «Все в порядке?» «Со всеми врагами разобрались?» Илай кивнул. Услышав подтверждение, горло Алиды слегка дрогнуло. Она хотела что-то сказать, но не смогла. «Разгадано, Господь убил ту сотню чернокнижников?» Прямо спросил Сабо. «Да, шипение». Все одновременно вдохнули холодный воздух и с благоговением посмотрели на Илая. Не было никаких сомнений в том, что Илаю не было необходимости лгать им по этому поводу. Но разве это не было слишком нелепо? Насколько силен милорд? Беловолосый Кайл посмотрел на юную внешность Илая и испытал величайшие сомнения в своей жизни. Он не понимал. Сабо ничего не сказал. Он сожалел о том, что сказал ранее. Он просто надеялся, что никто не расскажет Илаю об этом. Как и ожидалось от моего господина, Цзин Цзи вздохнул с облегчением. Однако, глядя на расслабленное выражение лица Илая, он взволнованно вздохнул. Он был слишком силен, все не могли не быть шокированы. Однако, в конце концов, они были в пятом круге, поэтому быстро успокоились. Однако на земле все чернокнижники города родословной почти сходили с ума. Господь победил, Господь победил, я знал это. Господь не может проиграть. Интересно, что пытается сделать кучка старикашек. Разве ты не был наказан Господом? Это здорово. Все кончено. Бесчисленное множество людей праздновали на улицах, как будто они сошли с ума. По улицам также бегали дети, громко объявляя результаты войны, как будто они победили. Их реакция была неспроста. В конце концов, с момента основания Альянса родословных весь континент стал единым целым, и система изменилась. Это изменило атмосферу и внешний вид континента, и каждый мог чувствовать, что они движутся вверх. Они никогда бы не захотели вернуться к правлению прошлого. И сегодня они столкнулись с самым большим кризисом с момента создания Альянса. К счастью, сэр Илай снова встал и убил врага, положив конец кризису. В мгновение ока количество людей перед статуей Илая увеличилось. Конечно, это было не только там. То же самое было во всем мире. Весь континент был в смятении. Семья Амина. Старый Силона сидел на своем месте. Его мутные глаза, казалось, видели зал насквозь и видели ликующих членов семьи снаружи. На его лице появилась улыбка. Нынешняя семья Амина была первой, кто присоединился к башне родословной, и они почти превратились во второсортную силу. Они были на том же уровне, что и раньше, и он постепенно приближался к своим сумеречным годам. И все это началось с того дня. «Мой господин», он глубоко вздохнул. Кто бы мог подумать, что чернокнижник, который тогда легко подавил его, вырастет до такой степени. Родословная башня, сила третьего ранга, выросла и стала силой номер один на континенте. И все это произошло всего за несколько сотен лет. После сегодняшней битвы Альянсу придется иметь дело только с башней Лича. Интересно, смогу ли я дожить до того дня, когда континент объединится? Он глубоко вздохнул, а затем медленно закрыл глаза. Он был слишком стар. Центральный регион. Лицо президента торговой палаты «Золотая цикада» было пепельно-серым, а тело неподвижным. Все кончено, он мог выиграть даже это. Это слишком преувеличено. Старческий голос дрожал от недоверия. Даже сейчас он все еще не мог смириться с тем фактом, что Илай победил. Как он победил? Этого не должно было быть. Как он мог победить? Как он мог победить? На его лице была полуулыбка, и казалось, что он плачет. Он продолжал бормотать и не останавливался. Неподалеку его бывшие подчиненные увидели эту сцену и не смогли этого вынести. Как бывший президент стал таким? Это было так, как будто он сошел с ума. Однако они также понимали, что у них больше не будет возможности подняться в будущем. Было вероятно, что вскоре после этого эти люди также уйдут один за другим. Торговая ассоциация «Золотая цикада» вошла бы в историю. Трещина. Гладкое зеркало медленно рассеивалось, превращаясь в тысячи духовных световых пятен. В замке на холодном ветру горел холодный огонь души. Хотя они не боялись холода, в этот момент все личи почувствовали холод в своих сердцах. Как это возможно? Как он может быть таким сильным? Голос лича дрожал, а его тело дрожало еще сильнее. Мы недооценили его силу, отнюдь нет. У костяного дракона лича также было горькое выражение на лице, когда он говорил низким голосом. Сила, продемонстрированная Илаем, была слишком шокирующей. Это уже было на совершенно другом уровне по сравнению с альянсом чернокнижников. Не было никакого сравнения, вот почему эти чернокнижники были легко убиты Илаем. Но как Илай мог быть таким сильным? Как он мог? Они стиснули зубы, чувствуя себя немного потерянными и беспомощными. Они были в растерянности из-за силы Илая. Они были в растерянности, потому что Илай был настолько силен и имел средства сдерживать их. Могли ли они действительно победить Илая и положить конец союзу родословных? Нет, им не нужно было решать проблему родословной башни сейчас. Просто родословная башня рано или поздно нападет на них. Смогут ли они к тому времени остановить это? Милорд, что нам делать дальше? Лич бедствия посмотрел на короля лича, который все это время молчал. Все также посмотрели на переднего, нынешнего лидера лича. В этот момент глаза короля лича прояснились, как будто он что-то вспомнил. После нескольких секунд молчания он посмотрел на всех и медленно произнес. Через 10 лет, после переваривания предыдущей волны власти, мы соберем наши силы и начнем генеральную атаку на альянс чернокнижников. Общая атака, личи дрожали, глядя на него с недоверием. Сэр, возможно, мы сейчас не подходим для альянса кровной линии. Начинать войну неуместно, возразил лич. Действительно, почему бы нам не заключить мир и не подождать, пока мы разовьемся? Слишком импульсивен. Многие личи высказали свое мнение. Костяной дракон лич и лич бедствия тоже о чем-то думали, но по выражению их лиц было видно, что они не желают начинать войну. Однако королю личу, казалось, было наплевать на них. Он спокойно сказал, 10 лет спустя мы начнем войну. Как только он закончил говорить, он встал и направился в заднюю часть замка, не заботясь об остальных, оставив личей смотреть друг на друга. После нескольких секунд молчания лич посмотрел на всех и сказал, раз Господь так сказал, тогда давайте выполним это. Все, сначала разойдитесь. У многих личей были уродливые выражения на лицах, но они также встали и покинули замок. Лич бедствия также покинул замок, бросив взгляд на замок в темноте. Затем дверь медленно закрылась. Однако он не вернулся на свою территорию после того, как ушел. Вместо этого он огляделся и пришел к месту, где свистел холодный ветер. Там стояла ледяная гора, а под ледяной горой его уже ждала огромная фигура. Костяной дракон. Лич бедствия посмотрел на фигуру и сказал, «Это я». Костяной дракон лич медленно вышел из снега и кивнул. «Итак, что ты хочешь, чтобы я сделал?» Лич нахмурился и спросил. Как раз перед тем, как он ушел, этот парень внезапно отправил ему сообщение. «Ты хочешь умереть?» — внезапно спросил костяной дракон лич. Каламити лич, он мгновенно стал осторожным, и холодное пламя обожгло его тело. «Не нервничай, я просто говорю тебе одну вещь». Костяной дракон лич посмотрел на своего старого друга и серьезно сказал. «Как ты знаешь, Он всех нас нашел за последние 100 лет и превратил в личей. До этого милорд уже превратился в лича на неизвестный период времени. Мы все очень четко представляли последствия превращения в лича. Наши души постепенно деградировали. Я трансформировался всего 100 лет назад, но все больше и больше чувствовал, что больше не являюсь самим собой. Можно представить нынешнюю ситуацию милорда. Однако моей целью было прожить немного дольше. Если бы мне пришлось сражаться против Илая, это определенно было бы очень трагично. Не обязательно, но была очень высокая вероятность того, что мы умрем. Честно говоря, я не хочу сражаться с Илаем. Естественно, я не хочу. Лич нахмурился и спросил. Тогда что ты имеешь в виду сейчас? Тогда мы подписали контракт, и нет способа изменить это. На этот раз он не ответил. Вместо этого он сменил тему и сказал. Лорд, безумец. Он всего лишь хочет завершить свое великое дело и очистить этот мир до его прежнего состояния. Однажды я пробрался в его комнату и прочитал часть его дневника. Я узнал, что он на самом деле был магом. Маг, Лич был ошеломлен. Король Лич когда-то был магом. Это была действительно важная новость. Да, скелет дракона кивнул и продолжил. Раньше он был магом, но его жизнь была несчастной. Он был почти захвачен и атакован чернокнижниками. Однако, случайно, он попал во фрагмент мира во внешнем мире. Я не знаю, что он обнаружил внутри, но после этого родилась линия Лича. Что ты пытаешься сказать? В этот момент Лич бедствия был полностью сбит с толку. Что я хочу сказать? Сказал костяной дракон Лич. Мечта моего господина состоит в том, чтобы мир вернулся к эпохе магов и эпохе, когда все будут жить в гармонии. Вот почему он без всяких угрызений совести использует заклинание Лича. Но ты думаешь, что мы, Личи, маги? Он посмотрел на Лича бедствия, который покачал головой и сказал. Нет, нас можно считать магами максимум наполовину. В конце концов, Личи почти не принадлежат к тому же виду, что и люди. Да. Костяной дракон Лич кивнул и сказал, это правда, это противоречие, мир никогда не сможет вернуться к тому, каким он был раньше. Кроме того, личи не могут размножаться, так что идея мастера, просто заблуждение. Однако он был личом слишком долго, так что даже он может не знать, что он делает сейчас. Он параноик, мечтатель, который выбрал неправильный путь. В этот момент он прямо высказал свое мнение о Дэвиде. Итак, Лич бедствия сузил глаза. Мы восстаем. В этот момент костяной дракон Лич больше не скрывался и достал 2 пера. Это 2 пера гнусной птицы скверны. Я получил их от альянса чернокнижников. Они могут помочь нам снять проклятие. Поскольку Дэвид сумасшедший, почему бы нам не заменить его и не поглотить личей? Таким образом, наша сила будет беспрецедентной. Затем мы избавимся от Илая и найдем шанс покинуть этот мир. Шипение. Лич бедствия ахнул. В конце концов, разве это не был просто удар в спину? Они собирались использовать всю башню Лича в качестве ресурсов для продвижения вдвоем, затем разобраться с Илаем и королем Личом и, наконец, покинуть этот мир. Однако, если бы они поглотили всех Личей, их сила взлетела бы до небес. Даже Илай не смог бы им противостоять. Все было бы в пределах их досягаемости. Он замолчал, погрузившись в свои мысли. Костяной дракон Лич также тихо ждал в стороне, ничего не говоря. Спустя долгое время Лич медленно поднял голову и посмотрел на него. «Хорошо, я согласен». Костяной дракон Лич улыбнулся. В этот момент Дэвид, который был далеко в замке, медленно открыл глаза и сказал. «Дэвид, значит, Илай, твой учитель. Интересно, очень интересно. Но он все еще жив. У этого человека определенно есть секреты. Нет, ты не можешь». Другой голос исходил из его тела, и огонь его души дрожал. Король Лич почувствовал, что его тело вышло из-под контроля. В одно мгновение от его тела распространилась черная тенеподобная аура. Только тогда он успокоился, и голос прекратился. «Все идет по плану. Все идет по плану, за исключением проблемы с Илаем. Однако это небольшая проблема. Ты был тем, кто контролировал ситуацию раньше, но с этого момента это буду делать я. Тебе следует немного поспать». Он покачал головой и пошел глубже в замок. За пределами замка холодный ветер выл и никогда не прекращался. На другой стороне, после окончания битвы Илай немного поболтал, прежде чем улететь обратно в страну Грасси. На этот раз ему не терпелось оценить свои достижения. В тени дерева Хилла Илай сидел на стуле и смотрел на длинную цепочку портальных предметов, парящих в воздухе. Их были сотни, и все они были щедро одарены этими чернокнижниками. Однако это все. К сожалению, Я не знаю, где находится их логово. Илай покачал головой и начал оценивать их одного за другим. Продвинутые магические камни, кристалл души, драгоценная родословная. Илай медленно вынимал один предмет за другим и отбрасывал в сторону. Эти вещи, возможно, были очень ценны для него в прошлом, но сейчас они были ему не нужны. Пока они были ему нужны, он мог забрать их в любое время. Когда кольца открывались и закрывались одно за другим, час спустя Илай открыла другую сумку для хранения и увидела в ней огромное глазное яблоко. Оно было размером около 3 метров и было таким же красивым, как прозрачный нефрит. Глазное яблоко трехглазого великана. Глаза Илая загорелись. Трехглазый гигант был гигантским видом с выдающимися духовными качествами. Это был один из гигантов с высшей родословной. Его уровень достиг уровня гиганта 6-го круга. Скорее всего, это оставил бывший маг. Это глазное яблоко должно быть способно улучшить мой глаз Меркурия еще раз. Илай задумался. Глаз Меркурия в настоящее время находился только на промежуточном уровне 5-го круга. Хотя он часто использовал его подсознательно, его уровень был выше, поэтому его прогресс был медленным. Возможно, на этот раз он мог бы позволить глазу Меркурия эволюционировать и даже достичь 6-го круга. Глоток, думая об этой возможности, Илай тоже пришел в восторг. «Успокойся, успокойся». Илай не спускал глаз с товара и продолжал оценивать его, надеясь на еще большую прибыль. На самом деле, он слишком много думал. После этого ока ему не удалось получить ничего, что удивило бы его. В одной битве была только одна награда. Однако он все еще был очень спокоен, потому что это было не единственное, чего он достиг на этот раз. Было также 2 скрытых достижения. Одним из них была возросшая сила веры и сила законов тех 100 чернокнижников. Думая об этом, Илай направил свои чувства в свое тело. Огромное древо законов было укоренено. 1000 корней проникали глубоко во тьму, поглощая силу законов, скрытых внутри. Цветы законов медленно распускались на кроне. Возможно, 10 лет спустя он смог бы усвоить все эти законы. Глядя на это, Илай почувствовал, что будущее было светлым. «Нет, я уйду немедленно». Илай направился прямо к башне волшебника. Он хотел немедленно отправиться к фрагменту мира времени. Месяц пролетел в мгновение ока. Во фрагменте мира времени прошло 10 лет. В глубине фрагмента Илай осмысливал свои достижения. С одной стороны, за последний месяц сила веры действительно взорвалась. 36 лепестков силы веры выросли до 42 лепестков, и они все еще росли. С другой стороны, его сила также выросла до пика в царстве 1000 цветов. Вершина царства 1000 цветов. Эли посмотрел на 10000 цветов законов, покачивающихся на древе законов в его теле, и искренне вздохнул. 1000 лет горького культивирования не могли сравниться с огромной битвой. Однако он знал, что второго шанса не будет. В конце концов, почти все старые, слабые и больные чернокнижники в 5-м круге мира чернокнижников вышли, что позволило ему быстро пересечь эту стадию. Итак, я могу подготовиться к следующему нарушению законов. Однако мне все еще нужно некоторое время, чтобы привыкнуть к этому. В конце концов, улучшение на этот раз происходит слишком быстро. Я немного отдохну, а затем проведу эксперименты, чтобы расслабиться. Он пробормотал. Он не был роботом, поэтому ему нужен был отдых. Что касается улучшения глаза Меркурия, он планировал отложить его на потом. Вскоре Илай покинул фрагмент мира и вернулся в страну Грасси. Глядя на живописную зеленую долину, его настроение мгновенно улучшилось. В течение следующего месяца он ничего не делал. Он не ходил в лабораторию, во фрагмент временного мира и даже не медитировал. Все, что он делал, это грелся на солнышке, болтал и выходил на прогулку каждый день, чтобы переварить давление прошедшего периода времени. Во время этого процесса Илай время от времени принимал участие в делах Альянса. Последствия этой войны были чрезвычайно далеко идущими. Альянс не только стал более сплоченным, но и некоторые чернокнижники, которые скрывались, также вышли и присоединились к башне родословной. Даже башня Лича отказалась от большей части центрального региона и отступила в северный регион. Последний пункт удивил даже Илая. В конце концов, башня Лича все еще была сильна. Почему они отступили без причины? Это было немного забавно. Илай мог относиться к этому только как к их страху перед Альянсом родословной. В любом случае, по крайней мере в краткосрочной перспективе, между двумя сторонами не должно быть слишком большого конфликта, если только Илай не проявит инициативу. Однако это было в принципе невозможно. В конце концов, Он все еще был занят нарушением законов. Он все еще был очень слаб. Я достаточно отдохнул. Пришло время провести эксперимент. Илай чувствовал, что он в лучшем состоянии, чем когда-либо. Разве это не лучшее время для экспериментов? Более того, пришло время ему проглотить глазное яблоко трехглазого гиганта и перейти к глазу Меркурия. Прошел еще один месяц. В лаборатории серебристый свет расцвел в глазах Илая, но его брови были плотно сдвинуты, когда он смотрел на экспериментальный стол перед ним. По сравнению с прошлым месяцем, хотя око Меркурия и не пробилось к пятому кольцу, оно уже достигло пика пятого кольца. Можно сказать, что оно добилось большого прогресса. Это было счастливо, но в этот момент Илай не мог быть счастлив. Причина этого началась 3 дня назад. В тот день, когда серебряный глаз очищался, он немедленно начал изучать закон света. Используя ту же силу, он надлежащим образом наблюдал за лечом. Однако, по его наблюдениям, он обнаружил что-то неладное. Он мог смутно чувствовать проклятие в душе лича. Проклятие было очень странным. Илай не знал, что это было, но излучаемая им аура была связана с законом, с которым Илай был знаком. Таков был закон черного тумана. Связаны ли личи с законом черного тумана? Илай моргнул. Неудивительно, что дух лича мог сопротивляться падению во тьму. Это определенно имело какое-то отношение к этому. Однако тот факт, что это произошло из-за закона черного тумана, все еще заставлял его испытывать слабое чувство беспокойства. Это было инстинктивное беспокойство, которое он не мог описать, но оно действительно существовало. Это как предупреждение. Илай доверял своей интуиции. Личи, вечная жизнь, души, которые погрузились во тьму. Илай начал думать о некоторых характеристиках лича, и беспокойство в его сердце становилось все сильнее и сильнее, а также немного извращалось. Да, как могло существовать такое существо? Вечная жизнь, простая трансформация даровала бы человеку вечную жизнь. В конце концов, ритуал не был сложным. Не было бы это слишком преувеличенным и соблазнительным, даже если ценой было разложение души, это все равно было достаточно шокирующе. Это как приманка, уловка дьявола в истории. Пробормотал Илли. Да, приманка. Он чувствовал, что, вероятно, внутри что-то спрятано. Существует ли заговор? Забудь об этом, забудь. Было бесполезно думать об этом. Подумав мгновение, Илай сдался. В конце концов, это была всего лишь его догадка. Возможно, лич нашел этот новый путь из-за проклятия черного тумана. Конечно, это все еще заставляло его немного насторожиться. Становиться сильнее – это правильный путь. После эволюции глаза Меркурия я чувствую, что становлюсь все ближе и ближе к закону света. Кажется, что я должен быстро им овладеть. Таким образом, если что-то действительно случится, я смогу с этим справиться. Конечно, пришло время стать магом закона. Илай преисполнился решимости. В то же время он сожалел, что потратил месяц своего времени впустую. В этот опасный момент он на самом деле наслаждался счастьем. Такого рода размышления определенно нежелательны в будущем. Только став сильнее, мы сможем справиться со всем, что последует дальше, будь то лич, король лич или даже другие угрозы. Пробормотал Илай, сжимая кулаки. Но в то же время он, казалось, о чем-то подумал и задал себе вопрос. Какова предыстория короля лича? И кто это? Илай долгое время имел дело с личами. Однако он почти ничего не знал об этом короле личе. Даже в файлах башни родословной не было никакой информации об этом человеке. Он как будто появился из воздуха. Я должен проверить. Нет, возможно, в тех кольцах чернокнижника и лича есть какая-то информация. Я был сосредоточен только на военных трофеях и не обратил внимания на потенциальную информацию. Подумав об этом, он достал космические кольца. Начался второй раунд проверки. После проверки предметов один за другим мощная ментальная сила Илая действительно помогла ему кое-что обнаружить. Казалось, что во всех кольцах был идентичный контракт. Это должен быть контракт с башней Лича. Поэтому Илли, которому было любопытно, открыл контракты. Мощная ментальная сила мгновенно пронеслась по содержимому, но Илли был ошеломлен на месте. Он посмотрел на имя в конце свитка и ауру на нем. Его взгляд был немного ошеломленным. «Дэвид», Илай широко открыл рот от удивления. Знакомое имя, знакомое колебание души. Даже Илаю пришлось признать, что королем личом может быть Дэвид, его ученик в мире смертных. Это уголок рта Илая дернулся. Он никогда не ожидал такого поворота событий. Враг внезапно превратился в его ученика, что заставило его почувствовать себя немного запутанным. Похоже, за эти годы многое произошло. Вздох. Илай вздохнул. От гениального мага до лича, от западного побережья до крайнего севера, от решительного мага до холодного лича. Возможно, Дэвид пережил столько же, сколько и он. Похоже, с башней лича мне придется разобраться позже. Илай покачал головой. Неприятности, вызванные его собственным учеником, должен улаживать его учитель. Узнав, что Дэвид был королем личом, Илай внезапно перестал паниковать. Причина. Это означает, что душа Дэвида была запечатлена отпечатком души. Илай распространил свои чувства на свое тело. В определенном углу все еще был отпечаток души, который был тусклым в течение неизвестного периода времени. Даже при том, что это давно утратило свой эффект, для Илая этой чрезвычайно глубокой связи было достаточно, чтобы многое изменить. Пока Илай нарушал закон мага, пока оно находилось под шестым кругом, у него были способы подчинить его. Кроме того, Дэвид никак не мог быть в шестом круге, иначе альянса родословных уже не было бы. В следующий раз, когда мы встретимся, будет время все уладить. Илай покачал головой и вошел в башню волшебников. В тот момент он чувствовал себя очень сложно, и ему нужно было время, чтобы успокоиться. Днем позже, Илай подтвердил это еще раз, а затем вернулся к работе. Проблема была решена, но в Дэвиде могли произойти некоторые изменения, о которых он не знал. Ему нужно было стать сильнее, будь то в плане овладения законами света или улучшения своей силы, особенно последнего. Ему нужно было прорваться, чтобы как можно скорее стать магом законов. После двух месяцев отдыха и тренировок он был полностью подготовлен. И вот однажды Илай шагнул к подножию башни волшебников и начал свой прорыв. Причина, по которой этого не было во фрагменте мира времени, заключалась в том, что он боялся, что он лопнет. В мгновение ока прошел еще один месяц. В этот день, внезапно из башни магов вырвалась огромная сила, и в небо взметнулась невероятная сила тени. К счастью, заклинание формирования земли Грасси появилось вовремя и окутало ее, не позволяя посторонним увидеть. Однако Гидра, Никола, Феникс и другие внутри одновременно подняли головы. Господь еще сильнее. Никола вздохнул. Он уже прорвался через божественное древо, благодаря чернокнижникам, которых убил Илай. Шипи, шипи, шипи. Гидра рядом с ним не смогла удержаться от крика, ее глаза наполнились волнением. Для него Илай был его единственным хозяином. Естественно, чем сильнее, тем лучше. Как смешно. Феникс расправил перья, его сердце онемело. В течение этого периода времени он чувствовал, что, возможно, не сможет покинуть это место до конца своей жизни. Сила Илая росла так быстро, что казалось, будто он жульничал. В этот момент башня волшебников открылась, и Илай медленно вышел. «Поздравляю с вашим прорывом, сэр!» Никола и Феникс поздравили его. Гидра подошла и потерлась о тело Илая. «Ха-ха!» Илай улыбнулся, чувствуя себя довольным. Он уже прорвался на пятый уровень пятого круга, царство плода закона. Он был на шаг ближе к шестому кругу. Если бы он почувствовал древо закона в своем теле, он смог бы увидеть маленький плод, растущий на вершине тени огромного древа закона. Тень внутри текла так, как будто она питала все. Это был плод закона, результат того, что закон тени снова уплотнился. Этот уровень совершенствования заключается в постоянном совершенствовании плода, пока он не достигнет пика. Однако я чувствую, что мне все еще может понадобиться уплотнить плод времени. Возможно, моя родословная. Илай задумался. На его уровне у него не было выбора, кроме как рассмотреть вопрос о шестом круге. Шестой круг был связан с миром. Хотя он все еще не совсем понимал, он смутно находил некоторые ресурсы. Он знал, что шестой круг, казалось, был основан на фундаменте законов. Чем больше естественных законов, тем лучше. Чем сильнее, тем лучше. Поэтому план Илая состоял в том, чтобы сжать правила своего основного пути. Весь пятый круг был жизнью древа законов. Там цвели и приносили плоды, значит, будет смерть. Нирвана была процессом смерти. Лист законов опал, цветок законов увял, плоды законов опали, дерево умерло, а затем из смерти родилась более сильная сила, продвигающаяся к шестому кольцу. Это был секрет магов Нирваны. Конечно, Илай не знал, в чем заключались детали процесса. Таким образом, с определенной точки зрения, маг закона фактически находился на пике пятого круга. Что касается Нирваны, то это был конец или, возможно, начало. Прямо сейчас моя сила примерно в два раза больше, чем раньше, и есть много других изменений. Илай был погружен в раздумья. В этот момент его сила была сравнима с силой высшего мага. Если бы сотня колдунов из прошлого пришли снова, ему, вероятно, потребовалось бы всего треть времени, чтобы справиться с ними. Интересно, я должен осознать это изменение. Илай поджал губы и взглянул на свою руку. Еще через месяц сбор отпечатков веры, наконец, прекратился. На данный момент он уже достиг 48 лепестков, и на его поверхности появились руны. По сравнению с предыдущим, цветок лотоса веры, кажется, немного изменился. Тем не менее, я действительно могу чувствовать некоторые эмоции из марских глубин. Кажется, что эта битва все еще распространяется там. Илай подумал. Сила веры также содержала в себе некоторые эмоции других, такие как шок, удивление и понимание. Однако на этот раз часть ее пришла из марских глубин. Это означало, что его силы веры было достаточно, чтобы достичь марских глубин. Интересно, как дела у Лауры? Илай внезапно подумал о племени русалок, в которое он тогда случайно вложил деньги. Ему стало интересно, как там дела. Он закрыл глаза. Сила веры появлялась в его сознании одна за другой, появляясь в различных регионах континента. Дальше, в глубоком море, также было маленькое светлое пятнышко. Увидев светлое пятно, Илай, не колеблясь, немедленно телепортировал туда свое сознание. Венг. В одно мгновение сила веры расцвела. В то же время, глубокое море. На вершине огромной раковины шириной в десятки тысяч метров находились глубоководные сооружения. Здесь бродили бесчисленные русалки, делая это место похожим на подводный рай. В центре был еще больший дворец. В этот момент русалка вплыла во дворец снаружи. По обеим сторонам дворца бродили русалки. В самом начале была красивая фигура. Она была покрыта семицветной чешуей и рыбьими хвостами. Ее тело было чистым и безупречным, а внешность – несравненной. Это была Лаура. Как только русалка вошла, она с уважением подошла прямо к Лауре. «Дядя Эвал, как поживает императорская династия?» Лаура посмотрела на фигурку и спросила напрямую. Странное явление в небе более года назад также привлекло внимание различных рас марских глубин. Судя по всему, похоже, что между человеческими силами разразилась война. На нас это не сильно влияет. Он покачал головой, но его лицо было наполнено беспокойством. Тогда почему, дядя? Увидев это выражение, Лаура поняла, что было что-то еще. Ваше Величество, дело вот в чем. Во время этой встречи императорская династия решила выгнать нас. Все это время мы могли войти только благодаря твоему отцу, но теперь они чувствуют, что мы больше недостаточно могущественны, чтобы войти в императорскую династию.